Глава 18. Абдулла Магомаев стал героем. О том, что это он взорвал русских, знал уже вся Чечня. В маленьких кавказских республиках скрывать что-нибудь долго так же трудно, как любовную связь в коммунальной квартире, тем более что чеченцы и сами любят прихвастнуть своими успехами. Это у них в крови. Ты слышал? Убийство русских в Чечне стало национальным видом спорта, заменяющим отсутствующий футбол, волейбол и прочие олимпийские игры. Только забивают в нем не голы, забивают неверных солдат и мирных жителей, забивают до смерти. Население Ичкерии напряженно следит за ходом соревнований, болеет за своих. И даже те, кто верой и правдой служат федералам, все равно в душе болеют за своих, за чеченцев, тихо радуясь их победам. Когда на воздух взлетает очередной армейский БТР или грузовик, на базарах об этом узнают раньше, чем успевают засыпать воронку на дороге. Люди оживленно обсуждают подробности происшедшего события. В слухах БТР превращается в танк, грузовик в колонну. 5 погибших в 50, реальным цифрам потерь никто не верит, не хотят верить. Впрочем, федералы ничем не отличаются от чеченцев. Командиры подразделений, рапортуя по команде о потерях противника, в надежде объяснить неоправданно высокую убыль личного состава или заслужить благодарность командования, приписывают к цифрам лишний нолик. А ты поди проверь, сколько действительно было убито и ранено боевиков. Не будешь же их для этого из-под руин выкапывать. Если бы кто-нибудь удосужился провести несложный арифметический подсчет, сложив все эти цифры вместе, то с удивлением обнаружил бы, что население Чечни, включая женщин, стариков и грудных детей, уничтожено нашими доблестными войсками как минимум трижды. Они, трижды убитые, все взрывают и стреляют. И конца краю этому безобразию не видно. Официальному сообщению о взрыве на вокзале тоже никто не поверил. Шепотом из уст в уста сообщалось о десятках убитых и сотнях раненых, о рухнувших, как карточные домики, домах. В один день герой, взорвавший русский город, стал популярен, как Марадона в Бразилии. Слишком мало было в последнее время побед, чтобы пропустить незамеченным такое событие. Маленькие войны всегда рождают больших героев. Воспринимавшие Абдуллу не очень серьезно полевые командиры быстро поменяли свое мнение. Чеченцы не верят словам, верят делам. Абдулла сделал то, что другие считали невозможным. Он победил, один победил, показав свою силу, а с силой лучше не ссориться. Так испокон веку устроен мир, так в стаях появляются новые вожаки. После драки, из которой они вышли победителями, вышли с добычей, а если не получилось, если они промахнулись, то стая добивает неудачников, разрывая в клочья. Абдулла смог, и к нему потянулись. Но не только потому, что зауважали, а потому, что запахло деньгами, не маленькими. На войне, как в бизнесе, деньги идут к удачливым и сильным, потому что они, как партнеры, более привлекательны, чем невезучие слабаки. К ним будут обращаться потенциальные инвесторы, и тот, кто окажется в очереди к кассе за их спиной, тот сможет успеть урвать большой кусок. Так что успевай, шевелись, а как иначе? Иначе никак. Миром правят страсти и деньги. Страсть к войне требует особенно больших денег, потому что каждая жизнь, каждая капля пролитой солдатской крови оплачивается той или другой страной. Ведь любой патрон, снаряд, сухарь из сухпая или ботинок не бесплатно. Если их не будет, то воевать придется в звериных шкурах с дубинками наперевес. И то их кто-то должен до этого выстругать. Конечно, существует патриотизм. Но любая питающаяся одним только патриотизмом партизанская война неизбежно и очень быстро превращается в бандитизм, направленный против своего собственного населения. Потому что 100 сидящих в лесу мужиков хотят есть, причем каждый день, и рано или поздно с голодухи придут в ближайшую населенку попросить Христа ради хлебушка. Раз их накормят, и второй раз тоже, а в третий пошлют подальше, туда, откуда они пришли, потому что своих детей кормить нечем, а свои дети ближе каких-то там чужих прожорливых дядек. Партизаны уйдут, несолоно хлебавши, но вернутся, когда у них пупок к хребту прилипнет, и уже не будут просить, будут требовать и заберут овцу или корову. А что такое корова для 100 голодавших мужиков, так червячка заморить? И через день-два они придут снова, и селяне, защищающие свой скот и амбары, встретят их неласково, встретят дрекольем. И кого-нибудь из народных защитников обязательно побьют, и, может быть, даже забьют до смерти, потому что когда кто-то, не спросят, шарит в своем амбаре, то это очень обидно. Селяне побьют воров, воры селян, после чего осерчавшие партизаны церемониться перестанут, а станут ходить в чужие закрома, как к себе домой, выгребая все подряд. Ведь они защитники народа, а тот их кормить не желает. И что останется селянам? Останется обращаться за помощью к силе, которая сможет защитить их от творимого беспредела. А такая сила есть только у оккупантов, у которых против 100 голодных мужиков в лесу всегда найдется 100 сытых и хорошо вооруженных солдат, которые, в отличие от баб и стариков, усмирят их в минуту. Нужно только подсказать, где их искать. Такая вот ерунда получается. Патриоты-партизаны становятся бандитами, терроризирующими местное население. Местные жители, за которых они воюют, добровольными пособниками оккупантов, а оккупанты — защитниками слабых и обездоленных. Это если нет денег. Вот если есть... Если есть, то любая война скоро превращается в бизнес. Шабашку на крови. Когда мужики, собравшись с бригадой, уходят из села на заработки, периодически высылая домой деньги, а уж чем они там зарабатывают, строительством домов или отрезанием голов не суть важно, важно, что они добытчики и кормильцы. Такая война идет в Чечне. Шабашка с наличной оплатой за каждого убитого солдата или взорванный БТР. Кто за все это платит? Да мало ли кто. Те, кому 1/6 часть суши в 1/2 превратить хочется. Кому своя религия более правильной кажется. Кому новые виды вооружений на живых людях испытать хочется. Просто богатые психи, которым деньги девать некуда. И щедрее всего оплачиваются не реальные победы, а удачные пиар-акции. Те, о которых весь мир узнает, потому что их по ящику покажут. К примеру, подрыв военного грузовика на горной дороге не покажут, а взрыв школы обязательно, потому что гибель детей — это сенсация, которая не оставит зрителя равнодушным. Это рейтинги, рекламные тарифы и популярность, а грузовик, он и есть грузовик, тоже ДТП, только с дымом и осколочными пробоинами. Кто ж это смотреть будет? Такой вот расклад. И если исходить из него, то Абдулла провел очень удачную операцию, хотя погибло мне людей меньше, чем если бы он забросал ручными гранатами военный патруль. Зато какой резонанс! Раз так, раз он смог, то теперь его завалят предложениями повторить нечто подобное еще раз на бис. Как в шоу-бизнесе, если ты один удачный короткометражный фильм снял и тебя заметили, то на тебе деньги на сериал. И сразу же продюсеры, продюсеры, и все тебя уговаривают, горы золотые обещают, и как невесту на выдане обихаживают. И Абдуллу будут обихаживать. Уже обихаживают. Уже встречаются с ним члены кабинета в изгнании, которые о нем вчера знать не знали, и руку жмут, и изготовленный в слесарных мастерских орден на грудь вешают, а рядом с ними различные сомнительные, но при деньгах личности крутятся. И разговор межполевых командиров совсем другой пошел, позитивный, хотя все равно на партсобрании слушали, постановили. Слушали Магомаева Абдулу об активизации боевых действий и необходимости проведения терактов на территории России. Выступали, конечно, выступали, все как один горячо поддерживая докладчика и угрожая русским. Голосовали, хоть и рук не тянули. Кто за, кто против, воздержавшиеся. Принято единогласно. А чего постановили? Постановили поручить подготовить конкретное предложение, ответственным назначить Магомаева Абдулу. Ну, все. Закрутилось дело. Так закрутилось, что теперь просто так не остановишь.